Увы, моя ошибка, умная домохозяйка, не придумала ничего умнее, как свистнуть лошади. «Гони, сотник, ежели жизнь дорога!» Подпрыгивая вместе с телегой на ухабах, орала яга. «Да не твоя, не боись, а дьяка Фильки! У меня нынче нервы ненадежные, пришибу смаху клюкой не помилую. Быстрой смерти не обещаю, но и в ранг мучеников спиногрыза энтова кособородого вводить не хочу. Гони, гони давай!» «Держи ментов, православные!» С тяжким душевным надрывом неслось нам вслед, но рыжая кобыла мчалась, словно мифический пегас. И хоть за нами никто не гнался, из городских ворот Лукошкина мы вылетели так, будто нашу телегу взад пнули. Стражники у ворот даже не поняли, что мимо них просвистело. Кобыла закусила у дела, и хоть как-то притормозить ее сотник Еремеев смог за поворотом в сторону речки Смородины, в березовом перелеске. Мы все четверо отдышались. Бабка поправила платочек. Фома вытащил из сена упавшую шапку. Я выплюнул попавшую в рот соломинку. Кобыла нервно стряхнула пену с удил и одарила нас самым мстительным взглядом. «Кто-нибудь может мне объяснить, с какого перепугу мы так резко дернули на утек?» «Так и дьяк же, Никитушка!» Гражданин Груздев, как всегда, трепался на публику. «Ничего большего!» Твердо пресек всяческие попытки жалких оправданий не по существу. «Вы могли просто при всех дать ему подзатыльник, и он бы заткнулся. А теперь, видя наше бегство, полгорода попрется на кладбище проверять могилу участкового. И угадайте, что они там найдут?» Баба-яга кротко вздохнула, не подымая на меня глаз. «Развороченную яму, пустой гроб и полное отсутствие тела. А вы мне еще и воскрешать запрещаете». «Да я ж не ради своих капризов старушечьих. Я ж по нужде служебной, интересов следствия ради». «Поехали, Фома». Прекращая бессмысленный разговор о вечном, я махнул рукой. «Едем в монастырь. Уточняем все вопросы относительно возможного пребывания у них царевны Марьяны. Потом домой. И к вечеру я объявляю о воскрешении участкового. Все. Протесты не принимаются». Бабка показала мне язык, думая, что я не вижу, но слова против не сказала. Еремеев скромно дождался, пока мы оба выпустим пар, и тихо тронул поводья. Меня вновь полузакидали сеном, и кобыла неспешной рысью повлекла служебную телегу нашей опергруппы вперед по неровной проселочной дороге. Я пригрелся, тоскливо размышляя о том, как давно не выбирался за город. Было еще тепло, но уже не жарко. Над головой в медленном вальсе проплывали кучевые облака, мягко шумели кроны берез, тронутые ранней осенней позолотой, гудели шмели, пряно пахло сеном. Я вдруг почувствовал себя совершенно чуждым всей этой среднерусской идиллии. Все мы дети больших городов, давно оторвались от естественного дыхания жизни. Мы забыли, кто нас создал и чем мы обязаны матери природе. Дышим выхлопными газами, едим всякую дрянь из супермаркетов, уходим с головой в виртуальный мир компьютерных игр. Мы разучились общаться друг с другом. Просто говорить, ощущать, удивляться. Да и вообще, в эпоху деструктуризации человеческого сознания роль каждого мыслящего индивида, возможно, заключена в том, чтобы лишний раз не моя домохозяйка, доселе сидящая с открытым ртом, вдруг резко пришла в себя и без предупреждения врезала мне клюкой по лбу. «Ай!» — мигом опомнился я. «Что случилось?» «Это мы у тебя, мил дружок, спросить хотели!» Тревожно переглянувшись с Еремеевым, проворчала яга. «Ты в себе ли, Никитушка? А то эти речи какие-то странные ведешь. Ровно умом не слегка сдвинулся». «Вот еще раз меня так по голове стукните, и точно сдвинусь!» Краснея от стыда, буркнул я. «Далеко нам еще до этого вашего монастыря?» «Но он покуда не мой. Я навроть монашенке податься не собиралась. Однако, ежели хорошим шагом, то и получасу не пройдет, как там будем. Вот только я забыла сказать, вам, мужикам, туда нельзя». «Вообще-то я еду туда не как мужчина, а как представитель власти». «Ну-ну». «В смысле?» — уточнил я. «В позапрошлом годе в монастыре святой Пургении трое бояр по указу царскому были. Опережая его, решил вставить слово и стрелецкий сотник. Так монашки их скалками избили, бороды ножницами обрезали, а самих в золе и навозе изваляли, да в одном из подням за воротов за шеи вытолкали». Я недоверчиво поднял бровь на бабку. Та сурово кивнула. «Разберемся. В конце концов, не могут же они поднять руку на милицию. Я Митю попрошу, он им ворота лбом поломает». «Сперва я пойду», — решительно высказалась глава нашего экспертного отдела. «А коли только какую грязную ложь замечу, так сразу знак подам. Тогда уж и ты власть прояви. Ежели с двух сторон их зажмем, так небось расколются». «А если нет?» «Ну, тогда и ой. Я-то вырвусь, мне они ничего не сделают, а вот тебя, касатик, могут и обесчестить. С них станется». «Это как?» Невольно похолодел я, поскольку, честно говоря, представить себя обесчещенным в женском монастыре было как-то противоестественно. «Ты чего загрустил, соколик?» «Нет, все в порядке. Я в норме. Так задумался на минутку. А чего ж у них все так сурово-то?» «Мать-настоятельница там зверствует». Опять влез Еремеев. «Говорят, она по молодости аж на все Лукошкино гремела. Свой дом свиданий содержала на Лялиной улице. Теперь о душе вспомнила. Ну и потому строга ко всем сверх меры». «Твоя правда, Фома Силыч», — серьезно подтвердила Баба-Яга. «Кто по молодости, милой, греховодил не слабо, тот бывает в годы зрелые в такую аскезу впадает, что сам Христос на небесах очи от изумления таращит. В делах личной веры нет краю глупости человеческой». Мы с Фомой согласно покивали. У каждого был свой опыт столкновения с религиозным фанатизмом. Еремеев, как я знаю, вообще священнослужителей не особо жаловал. А я вырос в нерелигиозной семье, где из церковных праздников помнили только Пасху и Рождество. Причем Пасха была важнее, на нее яйца красили. Рождество лично для меня обозначалось лишь традиционным показом по телевизору популярной сказки Гоголя. Но это все отвлеченное умствование, а за березами уже мелькали красно-коричневые стены далекого монастыря. Честно говоря, я в таких церковных общежитиях ни разу не был. Но, быть может, кроме общеобразовательной школьной экскурсии в Даниловский монастырь в Москве. В той Москве, которая в будущем, откуда меня выкинуло и вряд ли когда вернет. Но речь опять-таки не об этом. Наверное, я просто нервничаю, раз так много говорю. Короче, с той школьной экскурсии я запомнил, что на монахов невежливо показывать пальцем, что не стоит задавать глупых вопросов типа «Аряса — это платье или халат?» и нельзя бегать взад-вперед, крича «Смотрите на иконе мужик с головой собаки!» Впрочем, в большинстве случаев детям многое прощается.